Сказали, у нее ребенок мертвым родился, и она уехала домой. Вот и все, собственно. Жаль, конечно, очень. Она то и дело живот гладила, да приговаривала, что назовет сыночка в честь отца. Слова Настиной подруги из клиники все еще стучали в висках, причиняя боль. Он уже не подозревал и не задумывался. Он знал, что Настя не продавала сына. Ее отчаяние невозможно сыграть. Равнодушие, пугающее своим молчанием, оно пропитало ее полностью, как и его. Неделю не появлялся дома, не в силах посмотреть ей в глаза, нарушить эту проклятую тишину, которая звучала в его голове невыносимым, нечеловеческим криком. Ее криком, как тогда, когда они занимались любовью. Она плакала, да так истошно кричала, что до сих пор нутро узлом скручивало. А он еще так эгоистично надеялся, что наутро что-то изменится. Не изменится, пока он не найдет сына, пока не искупит перед ней все грехи. А искупит ли, покажет только время. За неделю перевернул вверх дном весь город и, узнав, что Алима покинула пределы страны, решил во что бы то ни стало прочесать весь мир. Даже если ему придется искать эту тварь всю свою жизнь, он не остановится. А до тех пор он не имеет никаких прав на Настю. Что ты говоришь? Голос Насти стал тише ветра, что безжалостно трепал сейчас ее волосы. Ты что? Как ты можешь? Он же и твой сын. Нельзя, Самир, нельзя. Только не так. Не причиняй мне боль моим ребенком. Нельзя. Замотала головой, опускаясь прямо на землю, но он рванул вверх, встряхивая ее. Я говорю это не для того, чтобы сделать тебе больно, Настя. Наш сын жив, и я его найду.